Шестое. Йоги и снежные люди. По словам мудрецов, путь к освобождению подобен лезвию. Он такой же узкий и опасный. Из Упанишад. Мы сидим в моей маленькой комнатке с видом на храм Бадринатхи и поем молитвы духовному учителю. Затем Атмананда Прабу начинает лекцию. Он рассказывает. Давным-давно здесь медитировали Шива и Парвати. Поскольку Шива является величайшим из йогов, а Парвати – величайший из йогинь, то даже в снежные зимы они не покидали этого места. В один из дней, однако, было так холодно, что Парвати не выдержала и обратилась к мужу за помощью. Шива тут же сотворил два горячих источника, где даже в лютую стужу можно было бы согреться. Вода в эти источники поднимается из вулканических глубин. Это те источники, где мы вчера купались. У Бала Гопала сомнение. Как же так? Ведь если это место Шивы, то оно должно называться не Бадрика Ашрам, а Шива Ашрам. Атмананда улыбается и рассказывает историю, как Вишну хитростью отобрал у Шивы это место. Однажды, когда Шива и Парвати медитировали, это тоже случилось зимой, невдалеке послышались чьи-то жалобные всхлипывания. Парвати прервала свою медитацию и отправилась в ту сторону, откуда доносились рыдания. Она увидела в снегу прелестного мальчика, который горько плакал от холода. В Парвати тут же проснулись материнские чувства. Она подбежала к мальчику и хотела было взять его на руки и приласкать, как вдруг услышала голос своего мужа. «Не трогай его, он явился, чтобы отобрать у нас все». Но Парвати не прислушалась к словам Шивы. Она взяла мальчика на руки, накормила его и попыталась успокоить. Но малыш продолжал плакать, и тогда Парвати, добрая душа, пообещала от чистого сердца. «Я все для тебя сделаю, только перестань плакать». Не успела она это вымолвить, как мальчик стал стремительно расти, пока не превратился в четырехрукого Вишну. «Твое обещание должно быть исполнено, Парвати», — сказал он. «Мне нужно это место». Шива, с самого начала знавший, кто был их гостем, выразительно посмотрел на Парвати, но обещание было уже дано, и Шива передал эту долину Вишну, который тут же погрузился в медитацию. Долго медитировал здесь Вишну в своем облике Нараяны, а потом пришла Лакшми и стала деревом Бадри, чтобы защищать его. Позже, когда Вишну решил покинуть это место, он проявился в виде камня, и в образе этого священного камня ему поклоняются на алтаре и по сей день. Мы решаем пойти в храм посмотреть на этот камень. Чем дальше находишься в Бадринатхе, тем чаще хочется посещать храм. Такое бывает далеко не везде. Вчера доктор Аурелиус разговаривал по спутниковому телефону со Швейцарией. Вернувшись, он сказал, что у него такое чувство, будто он разговаривал с другим миром. Несмотря на то, что мы недолго находимся в Гималаях, мне кажется, что мой дом здесь, а Европа, с ее жаждой материального совершенства и одновременно с ее неспособностью вырваться за пределы устаревших форм мышления и поведения, кажется мне удивительно далекой, как будто лежащей в ином измерении. Да, я тоже ощущаю, мы сейчас в другом мире, а Шри Бадринатха – центр этого мира, мира, который привлекает нас все больше и больше. Так будет и в духовном мире, где чувство, ум и все остальное направлено на служение Кришне. В материальном мире этот центр потерян. Мы превратились в эгоистов. Но духовный мир – это именно то место, где Кришна является единственным центром. Чтобы попасть туда, нам нужно «всего лишь», в кавычках, отказаться от ложного «я». Отречение – это всегда шаг к своему истинному «я». Смысл этих слов становится мне все понятнее. Я начинаю пожинать плоды нашего паломничества. Слушая, как доктор Аурелиус рассказывает о международной обстановке, я замечаю, что мой интерес к этим событиям сродни интересу кинозрителя, рассматривающего фигурки персонажей, бойко двигающиеся на экране. Здесь, в Бадринатхе, даже столь значительные происшествия, как военные конфликты, представляются такой же бессмысленной вознёй, как битва муравьев за пространство в 15 квадратных сантиметров у меня под ногами. Что такое эти конфликты на фоне громадной истории галактик, время существования которых отмерено вздохом и выдохом Всевышнего? Вчера ночью я долго рассматривал звездное небо, занятие, любимое мною с детства. Привычный вопрос пришел мне на ум. В чем смысл нашей планеты внутри этой бесконечности пространства, в котором плавают бесчисленные Земли и Солнце? В мерцающем свете звезд, доходящем до нас из глубин Вселенной, Земля кажется мне пылинкой, поднятой на короткое время из чрева космоса и обреченной когда-нибудь вновь опуститься туда. Когда бы я ни приезжал в Индию, мне всегда открывались интересные истины. На этот раз моим учителем стали могучие и спокойные Гималаи, бессмертная душа, частица бесконечного Бога. Такая точка зрения призвана помочь нам отрешенно взглянуть на свою боль и на боль всего мира. Я вспоминаю глаза Бога, который с незапамятных времен смотрит на все происходящее здесь. В одном единственном движении этих глаз мне открывается и снова уходит в небытие весь спектр материальной иллюзии. С таким видением нетрудно понять, почему обход вокруг храма равносилен обходу всей Вселенной. В полдень мы идем в гости к жрецу этого храма, который вот уже 20 лет следит за поклонением на алтаре. Он принимает нас, сидя на диване и закутавшись от холода в плед. Пандитджи, наш проводник из Рудрапрояга, говорит ему, что я могу декламировать санскритские стихи. Хозяин сразу же оживляется, он просит меня что-нибудь прочесть, и я выбираю место из первой песни Шримад-Бхагаватам. В этих стихах рассказывается, как Вьясадева познал Бога, медитируя в этом самом месте, в Бадарикашраме. Он сосредоточил свой ум в совершенстве, заняв его связующим процессом преданного служения, свободного от любой примеси материального, бхакти-йогой, и увидел абсолютную личность Бога и его внешнюю энергию, полностью находившуюся в его власти. Эта строчка «Маям ча тат апашраям» – внешняя энергия, полностью находящаяся в его власти, привела храмового брахмана в восторг. Лицо его озарилось счастьем, и он повторил несколько раз без остановки. «Майя, материальная энергия, всегда находится под контролем Бога. Там, где Кришна, нет места майи, иллюзии». Писание на санскрите для обоих брахманов – родная стихия. Они оживленно обсуждают чудесную особенность духовной жизни. Там, где присутствует Бог, не может быть невежества. С нежностью смотрят они на нас, людей Запада. Так их поразили стихи с Бхагаватом, пропетые европейцам. Наше присутствие здесь – неопровержимое доказательство истинности этих стихов. Через некоторое время жрец знаком подзывает каких-то людей. Все они закутаны в теплые одежды. Это храмовые слуги. Сейчас они накормят нас. С едой здесь одна проблема. Не чувствуешь голода, поскольку в воздухе столько энергии, что представляется излишним и даже неприличным получать жизненную силу через пищу. Я слышал о йогах, которые десятилетиями ничего не едят. В то время как обычный человек получает свою жизненную энергию, прану, из пищи, эти йоги на разных этапах своего отречения получают ее сначала из воды, потом из солнечных лучей, а под конец просто из воздуха. Мы теперь тоже стали йогами. Наш пандит в молодости долгое время жил здесь и не раз встречался с такими йогами. Он рассказывает. «Однажды, гуляя в горах, я прилег под кустом и задремал. И вдруг какие-то голоса будят меня. Я просыпаюсь и сквозь дремоту вижу двух йогов. Один молодой, весь сияет красотой, а другой старый еле держится на ногах. Старый просит молодого о помощи. Слишком тяжело ему стало в его старом теле и спрашивает, нет ли у того при себе растения сандживани. Тогда юноша вынимает из своей маленькой сумочки растение, похожее на стручковую фасоль. Половину отдает старику, а другую половину выбрасывает. Как только старик съедает это редкостное растение, его тело тут же до неузнаваемости меняется, и через 10 минут он преображается совершенно. Он благодарит юношу и огромными шагами начинает взбираться на гору, пока не исчезает в облаках. Я хотел поговорить с молодым йогом, но и он исчез подобно молнии. Остаток сандживани тоже пропал, а иначе я сейчас выглядел бы немного моложе», весело подмигивая, заканчивает пандит свой рассказ.